Обед органично перетек в посиделки в гостиной. Картина работы художника Щелокова там и впрямь нашлась. Где дамы немножко пили вино, а мужчины изображали трезвенников. Первую серию на закрытой премьере смотрели. Поддержал обсуждение 17 мгновений весны, который всем присутствующим нравится, дед Юра. Посмотрели, похлопывали. Я к Броневому поворачиваюсь. Посмотрел на сидящего в соседнем кресле дядю Игоря. «Вы знаете, Леонид Сергеевич, так играть нацистского преступника — настоящее преступление!» Гостиная погрузилась в нехороший гогот. Не просто товарищу Броневого от такой фразы пришлось. Потом поднимаюсь такой, галстук управляю и выдаю. «Штирлиц выстрелил в Мюллера. Мюллер продолжил стоять. Броневой!» — подумал Штирлиц. Я деду десятка три про Штирлица рассказывал анекдотов, когда гостил в прошлый раз. Пригодилось, получается. Посмеялись. «Разрядил словом атмосферу», — закончил историю дед. «Нервный у нас деятель культуры, беречь надо». «Хорошо сыграл чертяка», — поддержал разговор дед Паша. «Теперь всю жизнь будет в Мюллерах ходить». «Где ключ от сейфа?» — заорал Штирлиц и врезал Мюллера в ухо. И спокойно добавил. «Кстати, у вас не найдется канцелярских скрепок?» Голос за кадром. Штирлиц знал, что запоминается последняя фраза. Вставил свои 5 копеек и я. Взрослые заржали. «А я вот такой в ЦУМе слышала», — подключилась к флешмобу дядя Таня. «Штирлиц 1 апреля решил разыграть Мюллера и говорит, «Мюллер, а вы знаете, что я советский разведчик?» «Нет, не знаю», — в свою очередь разыграл его Мюллер. «Пошло в народ, значит», — вытерев выступившую от смеха слезинку, подвел итог Андропов. Дальше перешли на другие анекдоты. «Хорошо сидим, блин, душевно». Ближе к вечеру переместились во двор, где взрослые по большей части говорили на классическую тему «Как быстро растут дети и внуки». «Мой-то вон вообще из дома сбежать собрался!» — спалила меня мама. «А от нас еще никто не убегал!» — отшутился дед. «Я его, Наталья, никуда не гоню и не тороплю, все сам, поэтому и ограничивать не стану. Сережка уже давно вырос, ему можно серьезные дела доверять. Совхоз вон какой отгрохал, значит, можно и город доверить». Тут к Андропову подошел охранник и что-то шепнул на ухо. Поблагодарив кивком, дед попросил официанта освежить напитки в бокалах, поднялся на ноги и огласил. «Предлагаю выпить за отважных советских подводников, которые 2 часа назад обнаружили на дне Атлантического океана затонувший Титаник». «Балдеж!» — Тот самый? — уточнил дядя Игорь. — Других в тех местах не плавало, — отшутился дед. — Выпили. — Секретно? — уточнил дед Паша. — Да ну, — отмахнулся дед. — Журналисты уже вправду статью ваяют. Хороший июль получился. 2 небывалых подводных находки подряд. — Вот бы посмотреть, — мечтательно зажмурилась тетя Женя. — Не получится. 4 километра глубины, — расстроил ее Андропов. «А расскажи, как статуи нашел?» — попросила меня тетя Таня. Я рассказал. Выпили за мою наблюдательность. «А Титаник как нашли?» — переключилась тетя Таня на деда. «Нет», — с улыбкой погрозил он ей пальцем, — «это уже государственная тайна». Выпили за важность секретности. Дамы уже прямо румяные, набрали градус, пришлось петь и танцевать в режиме «все со всеми» под проигрыватель. Вернувшись за стол, перекусили, солнышко опустилось за горизонт, и дед скомандовал отбой всем, кроме меня и деда Паши. Дамы хотели продолжения банкета, поэтому вооружились бутылками с сухпаем, прихватили оставшихся неудел папу Толю и дядю Игоря и решили оккупировать вторую гостиную. Дед сделал знак охраннику, тот притащил толстую папку, и мы очень так таинственно отправились в подвал, где обнаружился проектор и пяток кресел. «Поставь-ка», — выдал мне дед пленку. «Гибрид?» — предположил я. «Гибрид тоже есть», — фыркнул Андропов, достав еще одну. «Это он у нас, что ли, секретный консультант по экологическому террору?» — Выпучив глаза, указал на меня дед Паша. «Он», — подтвердил дед. «Недооцениваешь ты Сергея, Паша, а зря. Мы только из одних докладов от его музыкантов узнали больше, чем все первое главное управление вместе взятое. За то же время наработало. И заметь, без рисков, без сложных спецопераций, без нелегалов. Просто буржуи на светских раутах трепаться любят. Так что, да, когда Сережка говорит, что его голова — самый ценный актив СССР, это он не выпендривается, а озвучивает абсолютную истину». «Приятно», — отозвался заряжающий пленку в проектор я. «Давай кино посмотрим», — сделал деду Паше приглашающий жест Андропов. Уселись. На экране появился уже знакомый по прошлым новостям пирс города Чикаго. «Ты английскому обучен?» — обратился генсек к деду Паше. «Обучен», — подтвердил тот. «Тогда переводить нам не надо». С видимым удовольствием на роже завуалированно похвалился прогрессом Андропов, подмигнув мне уцелевшим глазом. «Молодец какой! Не забывает инглиш подтягивать!» «Зрители нашего телеканала могут помнить, что мы неоднократно освещали проблему постигшего акваторию Великих Озер экологического бедствия», — затараторил репортер. На экране появились заколоченные витрины офисов рыболовных фирм. «Самая обыкновенная рыба, толстолобик, практически уничтожила поголовье ценных рыб, которыми славились местные воды, что привело к банкротству более 80% рыбаков. Бедствие достигло не только озера Мичиган, но и Гурон, Верхняя и Эри. Теперь под угрозой находится Великая река Миссисипи и река Святого Лаврентия. У наших канадских соседей дела обстоят лучше. Они быстрее администрации президента Никсона среагировали на тревожные сообщения рыбаков, установив в акватории реки Святого Лаврентия специальные заграждения, способные отпугивать толстолобика. С огромной горечью мы вынуждены констатировать богатейшие Великие Озера, много десятилетий радующие американцев ценнейшими породами рыбы, погибли навсегда. Но что это по сравнению с бессмысленной войной на другом конце планеты, не так ли, мистер Никсон?» Репортаж закончился, и я пошел доставать пленку. «Полтонны мальков и два десятка латиноамериканцев, Паша», — обозначил Судоплатову расценки на операцию «Вет». «Меньше 5000 долларов, и вот такой эффект. Прибрежные города пустеют. Чикаго-то ладно, там производство есть. А вот рыбацкие, Бентон-Харбор, Саунд-Хевен и ряд других натурально загибаются. Цены на рыбу подскочили в разы. Дошло до погромов и разгона обнищавших рыбаков силами Национальной гвардии. По времени на днях большой репортаж об этом покажут. А кто придумал? Пацан 13-летний. В первую нашу встречу еще мне идейку подкинул». «Аэростаты тоже он?» — дошло до деда Паши. «Тоже», — подтвердил дед родной. «Может, его все-таки с применением спецсредств допросить?» — грустно предложил Судоплатов. «Смысла нет», — покачал головой Андропов. «Он же наш». Приобнял усевшегося мне за плечи, широко улыбнулся. «Советский».